Глава четвертая. Кому-нибудь другому. Поморщилась, словно от зубной боли. «Извини, Демиан, но мне уже пора». Он странно моргнул, молча отступив вправо, освобождая мне путь. Сил оставаться на этом грустном празднике не было. Я выполнила свою миссию, выступила, подарила детям небольшие подарки. Ну и, конечно, совершила пожертвование на банковский счет детского дома. И теперь мечтала скорее смыться. Кошмарные воспоминания вцепились в глотку, словно руки проворного маньяка. Горло соднило, а ребра с такой силой сжимались вокруг легких, что мне было нечем дышать. Скорее уйти отсюда и больше не возвращаться. Мне нужно на воздух, мне нечем дышать. «Ай! Ай! Ай!» – пропищала, ощутив, как чьи-то сильные руки втащили меня в темное подсобное помещение. Неизвестный навалился, вдавливая тяжестью накачанного торса в холодную бетонную стену. Он сомкнул ладони на моей шее. «Что ты делаешь?» – просипела. Перед глазами поплыли белые мухи. «Соскучился по своей маленькой бесстрашной подружке». Язык Демиана на долю секунды проскользнул в мое ухо. От неожиданности я прогнулась в пояснице, еле сдержав всхлип, рвущийся наружу. «Мы с тобой незнакомцы», — бросила злобно. «Незнакомцы, которых связывают совместные воспоминания. У тебя передо мной остался должок, Мия». Он раскинул руки по обе стороны от моего дрожащего тела, так, что я даже не могла пошевелиться. Его запах окутал, заставляя ноги сделаться ватными. «Боже, немыслимо». Глаза захлопнулись, а в душу хлынули потоки давно забытых воспоминаний. Жаркий летний день, мои разбитые в кровь коленки, немой мальчишка, который с особым усердием обрабатывает свежие ранки перекисью. А потом медленно поднимает задумчивые глаза, лукаво улыбаясь. «Мия! Маленькая крошка Мия! С вечно сбитыми коленками!» Хриплый утробный рык у самой мочки уха. Его язык вновь порхал внутри ушной раковины, а колено раздвигало мои ноги. И я готова проклясть все на свете, потому что вместо ужаса, отвращения или страха испытывала совершенно противоположные эмоции. В самом мрачном углу моей души просыпалось нечто звериное. Оживала та часть, которая отвечает за пороки. Любимец моих дьяволов вернулся. Я млела от звука этого зловещего прокуренного голоса, ощущая слабость во всем теле и легкий спазм внизу живота. «Ты страдаешь манией величия, Демиан. Уж не ты ли напал на меня в цветочном магазине?» Бросила надменно, упершись ладонями в его мощную грудь, стараясь не выказать своей взволнованности. Темнота окружала нас, придавая всему происходящему какой-то мистический смысл. Горло перехватывало от лавины ощущений, захлестнувших все мое существо. «Если я нападу, ты обязательно почувствуешь это глубоко внутри. Возможно, будет даже немного больно, потому что я не дам тебе привыкнуть к своему размеру. Буду двигаться жестко и ритмично». Его голос такой уверенный и мощный, как у древнегреческого оратора. Нас связывает столько детских воспоминаний, но я впервые слышу его голос, и теперь мне не по себе от того, какое сильное впечатление он производит на меня. Хриплый, немного отстраненный, с нотками стали и непоколебимой мужской уверенности. Медленно сглатываю, стараясь прогнать призраков прошлого. Их слишком много в этих стенах, иначе как объяснить все то, что творится сейчас? «Демиан, в кого ты превратился?» — шептала, изо всех сил стараясь оттолкнуть его. «Пожалуй, я скучаю по временам, когда ты был молчуном». «Кончай ломаться, ты сама запустила новую игру». «Какие еще игры? Что у тебя в голове? Вроде взрослый мужик. Мы больше не дети и не друзья». «Слава богу, что не дети», — прорычал, вжимаясь в меня своим стояком. «А друзей у меня хватает, но я не выпущу тебя, пока мы не сыграем хотя бы разок. Слабо, маленькая бесстрашная Мия?» «Я не понимаю, о чем ты вообще. И кончай тереться об меня». «Объясню на пальцах, раз интеллектом ты все еще на уровне семилетней девочки». «Зато ты, я смотрю, подрос. Помнится, когда я видела его последний раз, он был размером с горошину». Дэм зловеще усмехнулся, запустив пальцы в мои волосы. «Он никогда не был размером с горошину, а я так и знал, что ты подглядывала за мной». В мужском душе была небольшая дырка в стене. Мы с девчонками обнаружили ее. Медленно вдохнула, ощущая, как его взволнованное дыхание танцует на моей шее. «Маленькая извращенка, теперь я понимаю, почему ты притягивала меня с самого детства. Только теперь, к счастью, мы можем делать то, что захотим. Понимаешь, о чем я? Давай сыграем в новую игру. На этот раз ставки будут высокими, а задания чертовски сложными». «Я и раньше придумывала для тебя непростые задания. Вспомни хотя бы, как тебе пришлось надеть поверх брюк трусы толстяка Виктора и так отправиться на рисование». «Хватит вспоминать про этого толстяка. Посмотри на меня». Повисла пауза. Неожиданно темное помещение залил тусклый свет заляпанной хрустальной люстры. «Демиан». Мы пялились друг на друга, взволнованно дыша. Его лицо казалось мертвецки бледным. Мои же щеки, очевидно, покрылись румянцем. «Помолчи и послушай правила. Мы будем придумывать друг для друга задание до конца вечера. Кто первый откажется выполнять, тот и проиграл. Проигравший исполнит любое желание победителя. Все предельно просто, даже для твоей белокурой головки». Он чуть оттянул прядь моих волос, а его губы замерли в нескольких сантиметрах от моей шеи. «Могу я узнать твое желание в случае моего проигрыша?» Заглядываю ему в глаза, захлопав ресницами. «Мое желание — это ты!» Я фыркнула, когда Демиан улыбнулся безумной улыбкой. Он был похож на хищника, загнавшего жертву в угол. «Одна ночь со мной. Вернее, подо мной. И ты будешь безропотно выполнять все мои приказы. Полное подчинение и зависимость от своего хозяина, Мия». Его глубокие оливковые глаза смотрели холодно и отчужденно. Мое сердце заколотилось в два раза быстрее. Черт, такой красивый и опасный. Еще тогда, в детстве, увидев его впервые, я поняла, что эта встреча принесет мне много страданий. Так все и вышло впоследствии. Но между нами было слишком много общего. Извращенное представление реальности, например. Помню, как Мадлен пожимала плечами, повторяя, что мы дополняем друг друга. Если ей нужно было узнать, что у него на уме, мы приходили в кабинет директора вместе, и я выступала в роли переводчика. Но мой маленький немой друг вырос, превратившись во взрослого мужика с литыми мышцами и чересчур выдающимся бугром в штанах. Вот это значительно осложняет дело. Я сузила глаза, прищурившись, будто прикидывала в уме, что меня ожидает в случае проигрыша. Не каждый день призом является собственное тело. Демиан продолжал нависать, поставив руки по обе стороны от моих плеч. От его мускулистого торса пахло сексом, и исходила такая безумная власть, что на секунду мне захотелось проиграть. Увы, этого никогда не случится. Демиан Готье будет просить пощады. Уж я-то позабочусь об этом. Он заплатит за то, как сильно мне пришлось страдать. «Идет», — произнесла, наконец, равнодушным тоном. «Ты согласна?» — в глазах парня полыхнули нетерпеливые искры. «Да», — повторила, нервно сглотнув. «Тогда ответь, какая участь ждет меня в случае проигрыша?» Дэм вскинул бровь, внимательно вглядываясь в мое лицо, будто пытался считать ответ из моих мыслей. «Секрет». Я прикусила губу, бросая на него задумчивый взгляд. «Ох, заинтригован!» На этот раз нервно сглотнул мой оппонент, прижавшись ко мне еще плотнее. «Не волнуйся, ступать голыми пятками по раскаленным углям не придется». «Ну тогда я спокоен», — прошептал он, обдавая теплым дыханием мою шею, заставляя мурашки разбежаться внизу живота. «И первое задание для тебя, Мия, звучит так».